Часть 10. Александр Михайлович, Полина Марковна и Михаил. Полина Марковна. Ну вот, опять. Да что же это за наказание, Господи? Александр Михайлович. Нет. Что он говорит, Полин? Что он говорит? Ты только послушай. Полина Марковна. Перестань, Александре. Как тебе не стыдно? Миша, ты мне обещал. Михаил. Не бойтесь, маменька, я больше не скажу ни слова. Александр Михайлович. «Не скажешь, так я скажу. Я здесь хозяин. Я, а не ты. Вот тебе мое последнее слово. Или уважай отца, будь добрым сыном, или... Прекрати свои посещения Примухина». Михаил. «Гоните? Ну что ж, извольте. Я уйду. Только помните, Вареньку я не отдам. И правды моей, Александр Михайлович. Не твоя правда, а Божья». «Божья заповедь! Чти отца своего!» «Михаил, есть и другая! Кто не покинет отца своего?» «Александр Михайлович, что? Что ты сказал? Какие слова? Кем ты себя делаешь?» «Михаил, кем Бог меня сделал? Бог, а не люди?» «Да, папенька, знаете, нет для меня никаких человеческих прав, никаких человеческих законов, а есть только любовь и свобода». Абсолютная любовь, свобода. И еще, знаете, я вас люблю, как отца, но не буду унижаться перед вами, валяться у вас в ногах, чтобы выпросить себе позволение быть человеком. Я уже человек, потому что хочу им быть, призванным быть. У меня нет другой цели, и все, что мне мешает идти к ней, я разбиваю, сокрушаю. Александр Михайлович. Да это бунт, Михаил. «Да, бунт. Святой бунт за правду Божью!» «Александр Михайлович, берегись, Миша, ты скверно кончишь!» «Михаил, как Сергей Муравьев?» «Александр Михайлович, негодный, негодный! Хоть мать пощади!» «Полина Марковна, молчите оба, Миша, не смей! Александра, пойдем!» Полина Марковна уводит Александра Михайловича. Михаил в волнении шагает по комнате. Входят Варенька, Душенька и Ксандра.